Глава 25. Троица хаоситов замерла перед силуэтом в центре зала. Игнат не знал, что ощущали пастырь и Катран. Сам он чувствовал лишь сильное напряжение от одного только взгляда этого существа. Казалось, чудовищный привратник своим взором пронизывал жалких смертных насквозь. Даже никак не проявляя себя, монстр излучал великую силу. Игнат подавил желание применить идентификацию. Пастырь заранее предупредил его, что подобный жест является неуважительным и может служить началом конфликта. Хоть навык и имел свойство скрытности, но любая карта может быть бита. Тем временем монстр внимательно оглядел всех троих. «Как вы попали сюда без приглашения?» Мысли-речь несла в себе пренебрежение с толикой презрения. «И как посмели?» Последней фразой он выразил такое искреннее удивление, будто сам оказался до глубины души поражен такой наглостью. Вопрос повис в воздухе. Торженцы не решались вступать в диалог. Подождав пару мгновений, монстр неожиданно пришел в ярость. «А ну, отвечайте!» Рокот мысли речи молотом ударил по разуму, вызвав боль. Игнат ощутил, будто его сдавили сильнейшие тиски. Чужая энергия сковала тело, не давая шевельнуть и пальцем. Краем глаза он увидел, что то же самое произошло и с пастырем, и Катран. Стало понятно, что если они не хотят быть размазанными этой чудовищной тварью, пора вступать в диалог. Игнат и Катран молчали, отдав эту роль пастырю как организатору и самому опытному. Наконец, Ксенос собрался с мыслями. «Мы пришли сюда!» Начал было пастырь, но был безжалостно подавлен волей монстра. «Замолчи, бездомное отродье!» Словно выплюнул привратник. «Пусть отвечает тот, кто имеет хотя бы призрачное право на это!» Пастырь затрясся. Давление на его разум, похоже, было столь велико, что Ксенос едва держался. Краем глаза заметивший это Игнат вдруг понял, что существо в центре зала имело в виду именно его. Это понимание застало мужчину врасплох и смешало мысли. Изначально они планировали, что именно пастырь возьмет на себя роль переговорщика. Игнат не готовился к этому. Более того, он вообще понятия не имел, как происходят переговоры с сильными существами из других миров. «Ну же!» — пришел посыл от Катран. «Говори с ним, иначе мокрого места от нас не оставит!» Волевым усилием Игнат успокоил мысли. Напарница была права. Ситуация требовала принятия решений, а не самокопания. Надо было попробовать поговорить. Собравшись с мыслями, первым делом Игнат тут же подавил желание сказать что-то вроде «мы пришли с миром». Скорее всего, в среде хаоситов это были не те фразы, что вызывают уважение. «Мы пришли, чтобы найти взаимовыгодное сотрудничество. Нам нужны союзники», — ответил он наиболее нейтральной фразой. «Взаимовыгодное?» расхохотался монстр. «Что ты можешь предложить жителям Перекрестка, что пережили не одну войну хаоса? Что ты можешь, маленький хаосит?» Несмотря на сковавший его страх и тиски чужой воли, Игнат отметил слова привратника. Это действительно был Перекресток. Да, их встретили недружелюбно, но, по крайней мере, они среди адептов своей стихии. «Ну же! Не заставляй меня ждать!» — прорычал монстр. «Мне очень интересно, что могут предложить слабосилки вроде вас!» Хоть ситуация и была опасной, Игнат рассердился. Он не так много знал, но уже отметил, что его роль проводника обладает некой сакральностью. Да, его уровень силы наверняка был ниже, чем у этой ужасающей твари. Но это не отменяло престижности его звания. Именно поэтому он решился на свой следующий ответ. «Это не твое дело», — собравшись силами, сказал он. «И не тебе решать, заинтересует ли мое предложение других гостей Перекрестка». Дав ответ, хаосит сжался, ожидая бури. Стоящая рядом Катран, кажется, хотела его придушить за такое. «Хо!» — протянул монстр. Он внезапно успокоился. «Ну что же, я ощущаю твою решимость, маленький хаосит. Почему бы не пропустить, если у тебя такие важные дела, верно?» «Верно!» Игнат отметил чудовищную усталость. Казалось, обмен парой фраз с привратником вымотал его не хуже тяжелого боя. «Просто пропусти нас!» Через секунду он понял, что все не так просто. «Вас? С какой стати?» — усмехнулся монстр. «Ты пройдешь дальше, решать свои дела. Но на перекрестке и духу не будет этих презренных неудачников!» Все произошло внезапно. Стоящих рядом пастыря и Катран потянуло назад, будто засасывая обратно в портал. Они пытались сопротивляться, но куда там? Их энергия была намертво подавлена мощью неведомого монстра. В отличие от них, Игнат не ощущал никакого давления. Однако и помочь он не мог. Один миг, и обоих ксеносов вышвырнуло в портальный переход, словно котят. Едва они оказались по ту сторону, как мембрана портала покрылась непрозрачным энергетическим щитом. Портал остался открытым, но был блокирован со стороны перекрестка. Фыркнув что-то, монстр повернулся к Игнату. Теперь он излучал довольство и спокойствие. «Радуйся, сопляк! Ты заинтересовал лорда!» — хмыкнул привратник. «Ты поговоришь с ним!» «Если доберешься! А теперь иди за мной!» Повернувшись спиной, он пошел к противоположной стене, где имелся выход. Мужчине ничего не оставалось, как просто пойти следом. Вместе они вышли из зала. Игнат понятия не имел, что ожидать от таинственного перекрестка. Пройдя через коридор, они попали на открытое пространство. «Взгляни на это!» Игнат уже осматривал округу и без его замечаний. Его окружал действительно странный вид. Вместо неба в этом месте была лишь бесконечная серая хмарь. Игнат и привратник находились на вершине какой-то пирамиды. Мир перекрестка был скроен из абсолютно разных отрезков земной тверди. Ровный пустырь мог внезапно перейти в скалистую местность, а та — смениться руинами города. Причем границы были столь резкими, словно участки местности вырезали откуда-то и сложили из них лоскутное одеяло. Общими среди них было только одно — упадок, разрушение и отсутствие жизни. «Красота, верно?» — спросил привратник и добавил непонятную фразу. «Мы построили это из всего, что осталось». Игнат имел свое мнение насчет красоты, но комментировать не стал. «Где мне найти владыку перекрестка?» — спросил он. «Он мне не отчитывается!» — рыкнул в ответ монстр. «Иди ищи!» Довольно неожиданно их общение на этом прервалось. Привратник просто повернулся и скрылся в коридоре, откуда они вышли. Игнат внезапно оказался один, предоставленный сам себе. «Вот же!» — удивленно заметил он. Но выбора не было. Еще раз оглядевшись, Игнат запомнил местность, после чего начал спускаться вниз. Он находился близко к вершине пирамидообразного строения. Спуск по сколотым пологим стенам занял у него четверть часа. Взгляд то и дело натыкался на оплавленные следы применения то ли оружия, то ли навыков. «Здесь была война», — предположил он. Мертвый безветренный воздух и тишина говорили в пользу его версии. Либо же это был некий катаклизм. Закончив спуск, Игнат оглядел местность, где он оказался. Его окружало безжизненное поле со множеством воронок. Это еще раз подтверждало мысль о прошедшем здесь. Даже спустя долгое время это место хранило память о жарких битвах. Игнат перевел взгляд на одно из таких напоминаний. В сотни метров от него в воздухе висел полыхающий сгусток. Он вспыхивал и гас, словно бешеная гирлянда. В этом светляке переплелось столько энергии разных типов, что даже взор не помогал разобрать их все. Это смешение каким-то образом само поддерживало свое существование. «Похоже на некую энергетическую аномалию», — предположил Игнат. «Возможно, она появилась в ходе применения множества высокоуровневых навыков». Трудно было осознать, какой силой должно обладать существо, что после себя оставило столь обезображенную местность. Одно Игнат понял точно. Он бы не хотел встретиться с адептами, после боя с которыми остается такое. Вот только с одним из таких Хаоситу точно предстояло говорить. Поле боя, как его назвал Игнат, не вызвало особого интереса. Кроме фонящих силой энергетических аномалий и воронок, здесь ничего не сохранилось. Ржавые оплавленные обломки брони и иссохшие костяки не несли в себе никакой пользы. Пожав плечами, Хаосит двинулся вперед. В этот момент со стороны донесся ракочущий звук. Мертвая твердь под ногами содрогнулась от удара. Напрягшись, Игнат осмотрелся. Причину землетрясения он выяснил тут же. Пара блуждающих энергетических сгустков столкнулась вдалеке, образовав полыхающую светом воронку. Оценив плотность и смешение энергии в ней, Игнат понял, что близко подходить к ним опасно. «Думаю, задерживаться здесь не стоит», — решил Хаосит. Игнат восстановил в памяти вид местности сверху, припомнив, где поле боя заканчивается. Определившись, он немедленно направился в ту сторону. Обходя воронки и гуляющие пучки энергии, он вскоре приблизился к цели. Обознаться было невозможно. Усыпанное воронками поле здесь резко обрывалось, переходя в другую местность. Будто два абсолютно разных участка земли просто приткнули вместе. «Возможно, так оно и было», — подумал Игнат. Стык между двумя отрезками разной тверди чуть вздыбился, образовав двухметровый барьер. Перемахнув его, Игнат спрыгнул вниз. Ноги тут же по щиколотке увязли в песке. Оглядевшись, он увидел, что находится в какой-то песчаной местности. «Ну, хотя бы ловушек нет», — подумал он, настороженно оглядываясь. «Так, а это что такое?» Похоже, он поторопился с выводами о безжизненности округи. Вдалеке были ясно видны сигнатуры. Хоть они и не обладали странной формой, но явно были живыми существами. По совпадению или нет, они находились как раз в той стороне, где он приметил какие-то руины. Так как ничего иного в песчаной местности вокруг не было, Игнат пошел в сторону этих существ. Через четверть часа осторожного передвижения он уже смог получше разглядеть развалины. Это были остовы зданий, построенные из грубо отесанного серого камня. Все вместе это походило на какие-то руины древнего города. Игнат свернул, обходя здание со стороны. Сменившийся угол зрения открыл ему вид на нечто, происходящее в центре этих руин. «Это сражение?» — с удивлением отметил Хаосит. Его взгляду открылась довольно странная стачка. В нескольких зданиях засели аборигены. Их внешность разглядеть пока не удавалось. Игнат лишь подметил тонкие лапы, покрытые серой кожей. Иногда они высовывались из узких оконных проемов, чтобы швырять булыжники. Он перевел взгляд на их противников, которым и предназначались броски. Этих тварей Игнат узнал бы и без идентификации. «Нежить!» — с легким отвращением произнес Игнат. Желтые костяки явно не были человеческими. Крупные, в 3 метра ростом, с толстыми костями, они двигались быстро и ловко. Излучаемый ими гнилостно-зеленый свет только еще больше отбивал желание иметь дело с опасными тварями. С десяток мертвяков кружили вокруг пары домов, где засела их дичь. Хоть твари и обладали немалой скоростью и силой, они не имели разрушительных навыков, чтобы пробить вход в здание, защищенное толстыми стенами. Игнат применил идентификацию к нежити. Средний уровень тварей держался на уровне 15-го. Для него такие представляли опасность, только если подпустить в упор. Разумеется, совершать такую ошибку он не собирался. Уже решив вмешаться, Игнат более не медлил. В руке вспыхнул пучок аспекта. Тут же ослепляющим потоком он прошелся вдоль руин. Свет оставил на камне малиновые полосы. Нежити досталось сильнее. Поток выжег из монстров некротическую энергию, оставив после себя лишь безжизненные кости. Потеряв заряд, они тут же разлетелись по песку. За одно мгновение бой был окончен. Игнат не спешил расслабляться. Убедившись, что нежити не осталось, он перевел взгляд на здание. Оттуда тут же высыпали аборигены. Выглядели они как неуклюжие карлики с метр ростом. Серая кожа и какое-то кривое строение тел превращали их в нелепых уродцев. Приглядевшись лучше к искривленным конечностям, Игнат отметил, что подобное не могло стать результатом естественной эволюции. «Мутанты», — подумал он. «Словно какой-то катаклизм превратил их расу в уродов». При взгляде на руины его версия легко находила подтверждение. Игнат идентифицировал уродцев, после чего позволил себе чуть расслабиться. Существа 10 уровня не могли нести для него опасность. Тем временем уродцы высыпали из домов. Они видели расправу над нежитью, а потому сразу обратили внимание на Игната. Внезапно Хаосит ощутил легкое касание к разуму. «Посланник Бога! Посланник Бога!» Карлики проецировали одну и ту же мысль вкупе с восхищением и преклонением. «Посланник Бога!» «Бога?» — мысленно задался вопросом Игнат. Он было напрягся при упоминании этого слова. К богам у него за последнее время выработалось отвращение. Мгновением позже он пришел к выводу, что едва ли на перекрестке есть бог. Главным здесь был владыка. При мысли о последнем его посетила догадка. «Где жилище бога?» — обратился он к уродливым аборигенам. «Где мне найти его?» «Злые мертвяки не пускать к богу!» Тут же обрушился на него поток жалоб. «Нападать и убивать!» «Где?» Игнат надавил через ментал. Карлики тут же напугались. Шарахнувшись в стороны, они смотрели на него с ужасом и преклонением. «Там! Там! Там!» Загомонили они в едином порыве. Проследив за направлением, куда указывали их уродливые конечности, Игнат заметил вдалеке что-то, похожее на крепостную стену. «Мертвяк не пускать к богу!» — голосили единым сонмом карлики. Слушая их, Игнат внезапно ощутил, как заныло в висках. Только сейчас он заметил. Маленькие уродцы не случайно общаются в едином хоре. Словно объединяя разумы, они создают неслабый ментальный импульс. Если бы Игнат не обладал защитой и высоким уровнем, то пришлось бы нелегко. «Возможно, раньше они были расой с ментальными способностями», — подумал он. «Но сильно деградировали». Больше не став обращать на них внимания, Игнат пошел в указанном направлении. Руины, где он уничтожил нежить, вскоре закончились, перейдя в открытую местность. Впрочем, и здесь не обошлось без следов прошлого. То и дело, Игнат натыкался на глубокие воронки и другие следы прошедших сражений. Местами от бушевавшей температуры песок на десятки метров запекся в стеклянную корку. Изредка он видел руины, оставшиеся от уничтоженных строений. Под ногами хрустели ржавые обломки от брони и оружия. Игнат взбодрился, когда заметил кое-что новое. Впереди виднелась крепостная стена. Своим величием и монументальностью она выгодно выделялась на фоне остального пейзажа. Мужчина ускорился. По мере движения он все больше понимал, что это поистине циклопическое строение. Чем ближе он подходил, тем больше подробностей замечал. Стена, как и все остальное в этом загадочном мире, несла на себе множество следов применения оружия. Прорехи от взрывов, воронки и борозды от других атак испещрили ее поверхность. Но внимание Игната привлекло другое. Далеко за фортификационным сооружением, на горизонте, поднимался огромный купол. Именно там, по всей видимости, и следовало искать владыку перекрестка.